Второй раздел. Немного о сексе. Как должно быть или реальность? Берн полагает, что единственная естественная цель использования половых органов – это заниматься любовью и производить детей. Любые другие цели здесь неуместны. И некоторые верующие ученые высказывают мнение, что дети нужны верховному существу, а верховное существо, чтобы поощрить людей, расплачивается сопутствующими удовольствиями. Поэтому секс ради чистого удовольствия по взаимному соглашению свободен от эмоционального обмана, но биологически это предательство, особенно если используются контрацептивы. Этот факт является основанием во многих религиозных конфессиях для запретов на аборты и противозачаточные средства. Некоторые из них идут дальше и рекомендуют от имени Бога заниматься сексом только ради создания детей. А пуританская английская мораль даже запрещала женщине двигаться во время секса. «Леди не двигается», — гласил английский закон. Был случай, когда при подобных обстоятельствах женщина умерла. Ее муж, член палаты лордов, вынес вопрос на обсуждение парламента. После длительных дискуссий было выработано следующее постановление. Леди не двигается, но подает признаки жизни. Раньше у людей, как и у диких животных, ограничения на секс налагались самой природой и условиями существования. У диких животных это происходит и сейчас. Взрослые и сильные самцы не позволяют молодым и слабым животным заниматься сексом, что заставляет последних развиваться до тех пор, пока они не станут побеждать более сильных. В современном обществе, к сожалению, секс доступен и незрелым людям. В общем же, полноценный секс — это нечто цельное, то ядро, косточка, вокруг которой могут образовываться беременность и роды, счастливая семейная жизнь, и скандалы, и многое другое. Секс, подобно гену, обладает удивительным свойством. Как только он состоялся, он генерирует не только ребенка, но и все остальные человеческие отношения. Так иногда на случайный секс, который может привести к рождению ребенка, могут наслоиться все остальные компоненты, в том числе и дальнейшая счастливая жизнь. Но нередко люди хотят получить от секса только какую-то одну часть, а от остального освободиться. Так одни, разделав гуся, претендуют только на мясо, другим нужен жир, третьим — пух, четвертым — потроха, пятым — кости для удобрения и так далее. Одним нужно только наслаждение, ухаживать им некогда, да и постсексуальная стадия не нужна. Другие хотели бы ограничиться только ухаживаниями, а сексуальной стадии и детей иметь им нет необходимости. Но секс в этом отношении немного напоминает гидру. Есть в животном мире такое примитивное животное, которое имеет одну полость и два ряда клеток, внешний и внутренний. Так вот, если эту гидру разрезать на мелкие кусочки и поместить их в благоприятные условия, то из каждого возникнут вполне полноценные гидры. Такое свойство имеет и секс. Начиная с незначительных проявлений, секс постепенно может стать вполне полноценным, сформировав вокруг себя все остальные атрибуты счастья. Но если секс продолжается, а счастья, увы, нет, тогда возникают другие нежелательные явления. Как обстоят дела? Эксплуатация пениса. Пенис — это лучший инструмент для оплодотворения женщины и один из лучших для сексуального наслаждения. Но кроме этих естественных функций, человеческая изобретательность нашла немало способов полезного применения фаллоса. В одиноких наслаждениях он может использоваться как игрушка. Что делать? Занимаются люди онанизмом. Лоуэн вообще считал, что если у человека имеется отвращение к мастурбации, то это означает, что он себя ненавидит, если бы только ко всему этому относились спокойно. Иногда молодые ребята демонстрируют возможности своего члена друг перед другом, навешивая на него всякие тяжести и прочее. Об этих играх в юмористической манере повествует фильм «Импотент». Один из героев фильма — штангист, самый сильный человек в студенческой группе, очень расстроился от того, что не смог разбить членом чернильницу, как это удавалось его более слабому сокурснику, и стал импотентом. Только через много лет он узнал, что это был просто фокус. Чернильницу приятель незаметно разбивал молотком. Насколько часто люди обращаются к мастурбации? Сексопатологи говорят, что у мужчин это бывает более чем в 80-90%, у женщин несколько реже. Один сексопатолог полушутя утверждал, что если спросить 100 мужчин, занимались ли они когда-нибудь онанизмом, то 99 ответит, что занимались, а тот, кто отрицает это, занимается им и сейчас. В состоянии эрекции фаллос может использоваться как символ плодородия. Иногда он используется в рамках этикета для аристократического жеста. Хорошо воспитанный человек даме не отказывает. Мужчина менее благородный может использовать его для заработка и укрепления социального положения. Это так называемые жиголо и брачные авантюристы наихудшего типа. В моей практике были случаи, когда у состоятельных женщин были на содержании мужчины, которые давали им великолепный секс, но выставляли и ряд финансовых требований, да еще и дико ревновали. На производстве это отношение служебного романа, где мужчина ради продвижения по службе старается завязать отношения с женщиной, которая может этому посодействовать. Простая демонстрация фаллоса может одних соблазнить, других испугать, у третьих вызвать трепет и восхищение. Вспомните одежду наших аристократов в XVIII и XIX веках. Некоторые мужчины рассматривают его как трофей, доставшийся по заслугам в знак благоволения судьбы. Это предмет их гордости, особенно если больше гордиться нечем. Некоторые мужчины используют его как тавро, оставляющее знак того, что женщина принадлежала ему. Для них особенно ценной является связь с девственницей. Такие мужчины коллекционируют женщин. Им важно число побед. Я знаю одного водителя, который рассказывал, что когда он работал экспедитором в одной торговой фирме, у него было более 1000 партнерш. Сексом он с ними занимался на производстве, где-нибудь на складе, на природе, в машине. Он вел строгий учет. Когда число перевалило за 1000, счета он больше не вел. Некоторые мужчины рассматривают свой фаллос просто как орудие получения удовольствия. Это грубые мужчины, они берут свое и тихо ускользают. Они ласковые и много обещают в пресексуальной стадии носить всю жизнь на руках, достать звезды с неба, выстелить путь розами. Здесь действует правило. Чем ласковее в пресексуальной стадии, тем грубее в постсексуальной. Я знаю много жертв этих мужчин. Мстительный мужчина проявляет свою злобу к женщине которая намного выше его в каком-то отношении, пронзая ее влагалище и наплевав ей в чрево. На это жалуются многие женщины, связавшие свою судьбу с зависимыми от них мужчинами. Екатерина II жаловалась на откровенную грубость некоторых ее фаворитов. Сострадательный мужчина может предложить женщине в беде свой фалос в качестве утешения или даже целительного средства, превосходящего любые лекарства, демонстрируя таким образом ей и себе его магическую силу. Так утешил Аксинью в Тихом Доне поручик Клещинский после того, как у нее умер ребенок. Пенис может использоваться в качестве рекламы на пляже или танцплощадке, где товар тщательно упакован для показа. Комментарии излишни. Как инструмент, любой фалос может быть использован для того, чтобы доставить женщине удовольствие, нежить ее наиболее чувствительный уголок и таким образом проявлять или показывать любовь. А вот это именно то, что нужно. Эксплуатация влагалища имеет не менее разнообразные формы. Вагина может быть использована своей обладательницей для развлечений, выступая в качестве подручного седативного средства. Она может служить символом плодородия. Кроме того, это последний дар богини куртуазности, как в чистом гостеприимстве, так и в том, чтобы вначале завлечь, а потом выпустить. Влагалище обладает одним преимуществом перед клитором, придающим остроту всем этим чувственным празднествам и пенисам. Оно может научиться выполнять разные забавные штучки. Например, поднять долларовую бумажку, трюк, которым не овладел ни один пенис. Это один из способов, каким можно отправить влагалище на заработок. Вообще, чем больше трюков оно освоит, тем успешнее будет его бизнес. В книгах по сексопатологии и сексологии описаны упражнения, когда влагалище может поднять не только долларовую бумажку, но и крупную монету. Нет ничего плохого, если женщина освоит это. Тогда проститутки не смогут уводить от них мужей. В повседневной жизни оно может использоваться в качестве игр-дразнилок. Низший уровень генитального шарлатанства разыгрывается в кабаках за гроши или за деньги на выпивку. Наверху ставки повыше. Влагалище может использоваться в качестве приманки в финансовых, брачных и других ловушках. Например, выманить у мужчины его семя для беременности с целью шантажа. Женщины могут считать влагалище магическим эректором для неуверенной потенции, великим целителем всех мужских слабостей. Некоторые сексопатологи используют таких женщин для лечения корковой эректильной дисфункции, по-старому импотенции, у своих пациентов. Некоторые женщины, врачи-психотерапевты, используют свою вагину для лечения пациентов. Как инструмент продления любви, влагалище служит страстному схватыванию и нежному выжиманию. Оно стремится, не теряя надежды и всегда в туне, охватить полностью не только пенис, но и всего мужчину. Но, в конце концов, вместо вбирания в себя, оно может выпустить из себя плод этой любви. Берн полагает, что женщина в гораздо большей степени, чем мужчина, использует в сексуальных целях другие части своего тела. Она может использовать для соблазнения грудь и ягодицы, только в последнем случае более соблазнительны движения, чем формы. Часто женщина, которая закладывает руки за голову, чтобы выпятить грудь вперед, не осознает, что она делает, как и та, которая ерзает на стуле в присутствии мужчин. Кстати, женщина полуобнаженная выглядит соблазнительнее, чем совершенно обнаженная. Половые органы в структурировании времени. Берн выделяет 6 форм структурирования времени: уход в себя, ритуалы, деятельность, развлечения, игры и близость. При уходе в себя половые органы используются как личная игрушка. Безопаснее сидеть в одиночестве и играться в игрушки, чем рисковать, вступая во взаимоотношения с другими. Ритуалы — самые безопасные способы быть с другими. Каждый знает, чего от него ждут, и пока он следует этим правилам, ничего неожиданного не произойдет. Почитание половых органов и куртуазное служение относятся к этой категории. Во второй стадии ритуала, после того, как люди напьются, может быть неплохой секс, который нередко потом заканчивается трагедией из-за пропуска производственной стадии. Кстати, после выпивки легко отдаются, потому-то пьянка и все, что связано с ее организацией, напоминает успешную производственную деятельность. Ритуальный секс редко приводит к благоприятному исходу. Деятельность — это работа, организованная для совершения чего-то с предварительным соглашением и использование половых органов для зарабатывания денег или зачатия попадают в этот класс. Личная вовлеченность минимальна благодаря условиям контракта. Как только он выполнен, участники могут разойтись в разные стороны без каких-либо дальнейших взаимных обязательств. Но может быть и секс, о чем у нас уже написано и о чем еще будет много говориться. Собственно, в этой книге и исследуется возможное сочетание производства и секса. Простейшим уровнем эмоциональной вовлеченности являются развлечения. Эти отношения могут быть разорваны в любой момент. Взаимная сексуальная стимуляция для забавы – один из наиболее приятных способов убить время. Например, во время поездки в поезде, но нужно ограничиться этим сексом и не строить планов на будущее. Игры ведут к трагедии в следующих ее вариантах: больница, тюрьма, могила. Это более серьезная вовлеченность со скрытым мотивом за объявленной целью, что дает множество возможностей для эмоционального выражения. Значительная часть людей проводит время в играх. По мере развития игры полноценного секса в ней становится все меньше и меньше. Вначале их заменяют скандалы до наступления исхода. И, наконец, подлинная близость. Сам секс чрезвычайно полезен. Его не может быть много никогда, просто часто на него не хватает времени. Конкурентам секса может быть только дело. У дела конкурентов нет. Конкурентам дела может быть только окончание его. Еще раз прочтите этот абзац и не морочьте мне голову всякими громкими словами. Фрейд в свое время писал, что в этой жизни стоит делать только две вещи — любить и работать. Мифы современного секса. Общие положения. Почему же часто получается, что секса у нас нет? Живем мы в соответствии с мифами. Тогда реальность становится несбыточной мечтой. Вот эти-то мифы и следует разрушать. Проблема секса у нас так долго замалчивалась, что большинство населения, в том числе врачи, даже врачи-психотерапевты, оказались неосведомленными в этой проблеме и, естественно, решали ее, как могли, по здравому смыслу и с благими намерениями. Куда ведут благие намерения, вы знаете, а здравый смысл без профессиональных знаний приводит к тому, что врач решает не проблемы больного, а свои собственные, то есть как бы он поступил в данной ситуации, если врач женщина, или что бы он хотел иметь от партнерши, если врач мужчина. Когда начался обвал сексологической литературы, то в большинстве книг, и научных, и научно-популярных, речь шла в основном о технических приемах, а меньше всего о том, как перестроить свою личность. Особенно охотно эти книги читали женщины, пытаясь подсовывать их мужьям, но те с гневом или с иронией отказывались читать эту литературу. А вот главное, психология любовных отношений оказалась за кадром. Но ведь главное — это хорошо приготовить пищу, а уж сколько раз ее проживать, с какого зуба на какой перебросить, когда проглотить и сколько времени после этого отдыхать, усвоить не так уж трудно. Поскольку психологическая подготовка у нашего населения явно оказалась недостаточной, практически советами этой литературы мало кто воспользовался, ибо внутренние родительские программы мешали применять подобные рекомендации. А если кто-то из закомплексованных людей пытался такие советы внедрить в практику, то никакого удовольствия не получал и вскоре отказывался от своей затеи. Мешали же пользоваться этими рекомендациями легенды и мифы, которые сложились в сознании моих подопечных под влиянием родительского воспитания, средств массовой пропаганды, практики, санитарного просвещения и общественного мнения. Вот о них-то я сейчас и хочу поговорить. Мне хотелось бы разрушить эти мифы у вас, дорогой мой читатель, но сделать этого я не смогу. Это ваша работа. Вот если мне удастся доказать, а потом и убедить вас, что это необходимо сделать, то, может быть, вам что-то и удастся. А теперь давайте не только читать, но и думать. Миф номер один. Половая холодность женщины – это вариант нормы. Вначале немного статистики. Большинство научных источников приводят следующие данные. Около 30% женщин страдают половой холодностью. Некоторые сексопатологи даже указывают, что половая холодность – один из вариантов нормы, и советуют разъяснять женщинам, что у них есть много ценных качеств, моральных и психологических, которые компенсируют этот небольшой недостаток. А чтобы муж не очень страдал, они советуют симулировать оргазм. К чему это приводит? Я имею в виду симуляция оргазма. Могу ответить. К тяжелейшему неврозу. Женщина все время чувствует себя как бы изнасилованной. Она становится раздражительной, нередко истеричной, плачет и скандалит по малейшему поводу, превращая жизнь мужа, детей и сотрудников в сплошной ад, но и ей самой не слаще. Если окружающие терпят ее скандалы эпизодически, то она живет в аду постоянно, точнее, в ее душе ад. Лишь эпизодически ей становится легче, когда она выпускает пары в скандале. Но в конечном итоге она лишается работы, в семье становится чужой, а ее друзьями становятся многочисленные болезни и врачи, которые пытаются лишить ее этих друзей, Нельзя таким образом обманывать мужа. Данте таких женщин помещал в седьмой круг ада, а за прелюбодеяние грешницы пребывали только во втором. Когда я своей истеричной пациентке, которая пришла ко мне с букетом болезней, поразивших почти все органы и системы, не умеющей спокойно пройти ни одного из обследований, предложил рассказать все мужу, она категорически отказалась, как я ему об этом скажу. Ведь это продолжается уже 16 лет, он мне этого не простит. Я с ней согласился, я бы не простил. Я бы сразу почувствовал себя тираном и насильником, поэтому с мужем работы никакой не проводилось. Так как она считала себя сексуально холодной, то ревность мужа казалась ей нелепой. Но объяснить ему она ничего не могла. В данном случае все кончилось благополучно, но, к сожалению, так бывает далеко не всегда. Моя клиническая практика и изучение научной литературы привели к выводу: нет холодных женщин, а есть больные, у которых жар души уходит на выработку льда. Ведь и холодильник, и калорифер используют одну и ту же электроэнергию. Нужно просто выключить холодильник своей души, а может быть и разрушить его, тогда автоматически включится калорифер. Уже слышу возражения своих коллег-психиатров. Спешу ответить: да, есть холодные женщины, но эта холодность является симптомом тяжелого психического заболевания на конечных этапах его развития. Но это не столько холодность, сколько безразличие. Они не холодны, они безразличны ко всему, в том числе и к половой жизни. И у них не возникает тех проблем, которые возникают у холодных женщин, ибо их вообще ничего не интересует. Миф номер 2. Сделать женщину горячей должен мужчина. Это болезнь. А болезнь следует лечить врачу. Конечно, если это сможет сделать ее муж, честь ему и хвала. Но если не сможет, он не заслуживает осуждения. Хочу предупредить начинающих врачей-психотерапевтов мужского пола. Вы можете помочь холодной женщине только в том случае, если не будете вступать с ней в сексуальные отношения. Если ей удастся соблазнить вас, то вы просто сыграете еще одну сцену в ее сценарии, и она вправе будет сказать и вам, и своим подругам: «Я же говорила, что все мужчины сволочи, им нужен голый секс, и этот не лучше, впрочем, своего доктора, я понимаю. Если бы вы видели его жену...» И не имеет никакого значения, что секс с доктором будет идти на высоком уровне, изменений в судьбе не произойдет, а если они и произойдут, то в худшую сторону. Миф номер 3. Импотенция – распространенное расстройство. Да, действительно. Анкетирование больших групп мужского населения показывает, что около 30% мужчин недовольны своей потенцией. Не так уж хорошо с сексом обстоят дела и у тех мужчин, которые ею довольны. Они просто в неведении, чего бы могли достичь, если бы немного над собой поработали. Просто слушая других, они считают, что им надо не жаловаться, а хвастаться. Так что статистика известной песенки, где указывается, что на 10 девчонок приходится 9 ребят, выглядит в реальной жизни гораздо печальнее. Моя клиническая практика показывает, что истинная импотенция отсутствует. И опять я слышу голоса своих коллег-психиатров и урологов. Сразу же им отвечу: да, есть такие тяжелые болезни, где у мужчин исчезает влечение к противоположному полу, но это не импотенция, а безразличие ко всему, в том числе и к половой жизни. Когда я говорю об импотенции, я имею в виду тех, не поворачивается язык назвать их больными, мужчин, у которых сохраняется нормальное, а иногда и повышенное влечение к противоположному полу, но им его не удается реализовать из-за различных мифов, которые теснятся в их головах. В результате жизни их лишены радости. Что бы они ни делали, мозг их постоянно сверлит мысль: «Я импотент, это ужасно». Возникают мысли о бесперспективности жизни. Некоторые делают попытки покончить жизнь самоубийством. Другие доводят это дело до конца. И убивают их мифы об импотенции. Многие начинают пить, но тем самым проблема усугубляется еще больше, ведь от того, кто начинает дружить с Бахусом, в конечном счете может уйти Венера. Среди маньяков-убийц много таких, у кого дело началось с импотенции. Между тем, чаще всего это не импотенты, а половые атлеты, штангисты, которые не могут поднять снаряд не потому, что нет сил, а потому, что израсходовали их в постоянных размышлениях об отсутствии силы. Из-за мифов, которые мешают проявить их уникальные сексуальные способности. Ведь, несмотря на тяжелый постоянный груз мыслей об импотенции, иногда все же что-то у них получается. Мысль «я импотент» мешает им сосредоточиться на учебе, не дает возможности развернуться в творческой деятельности, исчезают успехи и на работе, одним словом, опять порочный круг. А все это из-за мифов. Но когда удается сбросить их бремя, мужчины удивляются сами себе. Хочу рассказать вам одну коротенькую историю. Интеллигентный мужчина 55 лет прожил с холодной женщиной 31 год в постоянных скандалах. Последний год интимных отношений у него совсем не было, но скандалы продолжались с большей силой. Вы уже знаете, что без секса люди не живут, а скандал — аналог секса. Правда, его такой вариант не устраивал, и он пришел на консультацию. В результате психологической работы над собой он развелся с женой, встретился с хорошей женщиной, на которой вскоре женился. Секс у него наладился настолько, что его вторая супруга, вполне сексуальная женщина, считала, что секса можно бы и поменьше. Вы хотите знать, как шла наша работа? Пожалуйста. Никаких тайн я от вас не имею. Я рассказал ему о легендах и мифах сексуальной жизни и посоветовал обо всем рассказать своей новой подруге. Умная поймет, а если глупая, то все сразу станет на свои места, не будет многолетних мучений. Она оказалась умной. Тоже ведь проходила психологическую подготовку. Большинство импотентов в прошлом имели очень хорошие сексуальные контакты с другими женщинами. Я им напоминаю, что себя следует оценивать по высшим достижениям. Не может человек случайно прыгнуть в высоту на 2 метра или толкнуть штангу в 200 килограммов. Если вы сделали это раз и не можете сделать второй, то дело не в вас, а в условиях. Вот их следует менять. Вспомните, как все это происходило, когда вы были на высоте. Попробуйте создать те же условия. Один из моих подопечных заметил, что у него плохо с сексом, если он долго занимается умственной деятельностью. Теперь он старается избегать секса, если перед этим не смог выполнить свою обычную норму физической нагрузки. И самый главный миф следующий. Миф номер 4. Инициативу в сексуальном сближении должен проявлять мужчина. Этот миф совершенно не соответствует нашей природе и разрушает секс на корню. Кривые развития сексуального возбуждения у мужчины и женщины различны. Продолжительность сексуальной стадии женщины значительно больше. Рассмотрим вариант, когда мужчина становится инициатором сексуального сближения. Нетрудно сделать вывод при таком подходе. Мужчина удовлетворен, хотя и не полностью, а женщина остается у разбитого корыта, но ведь он не дал удовлетворения женщине и потому все равно чувствует себя импотентом. Опять мысли, опять порочный круг. А теперь давайте посмотрим, что получается, если инициатором сексуального сближения становится женщина. Мужчина ни сном, ни духом не предполагал заниматься сексом, он весь в своих делах. Она отвлекает его от этих дел и возбуждается все сильнее. Наконец, это возбуждение передается и ему к финалу, они приходят вместе. Одна супружеская пара жаловалась на сексуальную дисгармонию. Жена в интимных отношениях чувствовала себя неудовлетворенной, но она не была холодной, она знала, что ей нужно. Только то, что ей нужно, бывало очень редко. Анализ отношений показал, что удачно секс проходил после скандалов, которые неосознанно провоцировала жена. Муж в гневе от нее уходил в другую комнату, она, чувствуя себя виноватой, шла к нему просить прощения, начинала его гладить, обнимать, потом целовать, чувствуя отпор. Вот она, сперматозоидная сущность, делать все наоборот. Она начинала ласкать его интенсивнее. Проявлялось уже сексуальное возбуждение. Под ее ласками он постепенно смягчался, а так как он ее любил, то постепенно возбуждался. Все протекало на высоком уровне и в точности по книгам, посвященным технике секса. И изучать ничего не нужно было. Они довольно быстро пришли к правильному выводу. Секс наладился, и скандалы прекратились. Миф номер 5. Норма секса – 2 раза в неделю по 3-5 минут. В ряде руководств мельком указывается, что, конечно, могут быть индивидуальные различия, что это дело партнеров, но у большинства населения в конечном итоге после некоторого времени бурной любви устанавливается именно эта норма. Так потихоньку внушается данный стереотип. Кто-то остроумно заметил, что эту норму установили наши престарелые академики. Для них это может быть и норма. Но все это шутки. Мне хочется высказать гипотезу о происхождении такой нормы. Она, эта норма, родилась в связи с влиянием мифа номер 4 о том, что сексуальное сближение должен начинать мужчина. Действительно, при таком подходе дольше 5 минут не получится, а чаще, чем 2 раза и не захочется, а 2 раза это уж необходимо, особенно для мужчины, ибо во время эякуляции семяизвержения выходит наружу секрет предстательной железы. Наукой установлено, что лучшая профилактика простатитов и опухолей предстательной железы – активная половая жизнь. Вот вам конкретный пример, как это происходит на практике. Поженились. Золушка и Вечный принц. Так вот, Вечный принц безуспешно делал свою карьеру, а Золушка как могла помогала ему, а как она могла помочь? Взяла все ведение домашнего хозяйства на себя, 3 года у них не было детей, и секс был блестящим, и частым, и долгим, и качественным. Но потом пошли дети, количество дел у Золушки прибавилось, а у вечного принца начались неприятности на службе, карьера забуксовала. Единственной отрадой был секс, где он продолжал чувствовать себя героем. Но Золушка очень поздно заканчивала свои дела, а он часами в состоянии возбуждения ждал ее в постели. Вот уже потушила свет на кухне, вот уже зашла в ванную, вот уже входит в комнату, нет, опять вышла, зашла на кухню, опять включила свет, снова выключила свет, зашла в комнату, подходит к кровати, заводит будильник. Так проходит часа полтора-два. Ну, наконец, легла. Он начинает ее осторожно обнимать. Сексуально грамотный. Раздражает эрогенные зоны. Она тоже его обнимает, тоже ведь сексуально грамотный, знает, что объятие — это ласка первого порядка. Он начинает гладить ей грудь, ласка второго порядка. А это уже не так просто. Ложится спать она не обнаженной, как раньше, а в глухой ночной рубашке. Наконец он переходит к ласкам третьего порядка. Его рука уже между ее бедер. Дальше его уже не пускают. Он же позволяет ей все. Она ласкает самые интимные части его тела. Ласки становятся все слабее, и Золушка засыпает. Нет, не засыпает. Проваливается в сон. Через несколько секунд вздрагивает и опять начинает ласкать. Иногда засыпает окончательно. Все-таки уже час ночи. А раньше нельзя, дела или дети не спят. Наконец приступили к самому сексу. Его хватает на 5-7 минут. Физиологически он удовлетворен, психологически — нет. У Золушки не было оргазма. Разлюбила, наверное. Он чувствует себя тираном, насильником. А ведь он мог бы дать наслаждение женщине. Ведь раньше у него секс продолжался до часа. Особенно если это было второй раз за ночь. Теперь же начали возникать эпизоды, когда ласкать он ее уже не мог, так как возбуждение достигало большой силы, а секс продолжался уже не более минуты. Он начинал чувствовать себя импотентом. Жизнь потеряла всякий смысл, ни карьеры, ни секса. Спасло его от суицида. Знание того, что эти расстройства функциональные. От суицида спасло, но он начал болеть. Сказать супруге о своей болезни он не мог. Она начинала о нем заботиться, укладывала в постель. Дальше шли лекарства, примочки, компрессы и, конечно же, отлучение от секса. Обидно ему было также, что ни разу супруга не только не проявила инициативы в интимных отношениях, но и не высказывала претензий к сексуальной жизни. Будучи опытным мужчиной, он понимал, что это ненормально, ведь раньше она была совсем другой. Проблема усугублялась еще и тем, что он и думать не хотел о другой женщине. Вечный принц имел сексуальный опыт, ему было с кем сравнивать, и женщины привлекательней своей супруги ни в сексуальном плане, ни в чисто человеческом он не встречал. Пытался он выяснить отношения. Но от разговоров на эту тему она уклонялась. Кроме того, никогда не жаловалась на здоровье. После секса он клялся, что больше не будет проявлять инициативу, но хватало его дня на два все-таки высокий сексуальный тонус. Так у них установилась норма — 2 раза в неделю по 3-5 минут. Как говорят, видал бы я эту норму в гробу в белых тапочках. В конечном итоге он пришел ко мне на консультацию. Теперь мне осталось сказать, какова же норма секса. Норма не в количестве, а в качестве. Если оба партнера довольны, то и ладно. Но при регулярном сексе, хорошем психологическом обеспечении и правильном его проведении средняя норма должна достигать часа-полутора. Если сексуальную игру начинает женщина, период предварительных ласк сокращается, и секс продолжается гораздо дольше, благодаря чему некоторые женщины успевают получить серию оргазмов. Такой секс может сложиться только при совместном проживании. Расцвета он достигает во время совместно проводимого отпуска, но и дома, в выходные дни тоже все идет гладко. Конечно, при таком сексе, а час — это средняя норма, не каждая близость завершается оргазмом у мужчины. Фрикции распределяются по 20-30 минут утром, вечером, иногда среди ночи. Собственно, эякуляций у таких мужчин бывает не более 2-3 в неделю. Такой секс, конечно, возможен лишь при хорошей физической подготовке. При этом используются разнообразные позиции. Подобный секс является великолепной профилактикой измен. Где женщина еще найдет себе такого мужчину? Но если даже и попробует что-то на стороне, в сравнении с мужем все это будет пресным. Одна моя подопечная, экономист, стала психологом и нашла себе такого нормального сексуального партнера, а именно читала лекцию про психологию сексуальных отношений. Ее спросили, есть ли у нее еще кто-то на стороне. Она ответила, на лекцию у меня еще есть силы, но на дополнительный секс нет, да я как-то теперь об этом не думаю. В первом браке у нее были случаи супружеской неверности. И мужчина, найдя такую партнершу, которая все это выдержит, вряд ли еще на кого-нибудь позарится. Большинство женщин, особенно среди интеллигенции, основных моих читателей, не отличаются большой выносливостью и не всегда обладают хорошей гибкостью, что затрудняет экспериментирование с позициями. Такой секс может быть противозачаточным средством, но здесь следует добиваться ежедневных эякуляций. В научной литературе Мастерс и Джонсон описан случай, когда парочка, занимающаяся вышеописанным сексом, в течение нескольких лет не имела детей, так как сперматозоиды просто не вызревали. Им посоветовали сделать паузу. Она забеременела, но после родов они продолжали предохраняться тем же приятным способом. Могут ли такие люди сократить время секса? Могут, но он должен быть исключительно интенсивным. Однако, если есть время, зачем его сокращать? Ведь секс становится еще и своего рода физкультурой. Предвижу возражение. Когда я знакомился с книгой «Дао любви», где говорилось примерно то же, о чем говорю сейчас сам, я этому не поверил, но сейчас у меня есть факты. Кстати, когда я об этом говорю начинающим, то они мне тоже не верят. Но проходит года 2 занятий по сценарному перепрограммированию, и они на собственной практике убеждаются в правоте моих высказываний. «Нужно стать королем». Тогда автоматически решаются все сексуальные проблемы. А теперь нам пора вернуться к легендам и мифам сексуальной жизни. Когда через несколько лет вечный принц привел на прием Золушку, она рассказала примерно следующее. «Я очень любила и люблю своего мужа. Я не представляю, чтобы возле меня был какой-нибудь другой мужчина». Но семья разрасталась, хлопоты по хозяйству увеличивались. Я старалась освободить мужа от них, очень переживала, что ему не везет на работе. Я стала недосыпать, нередко ложилась спать очень утомленной. Подрастали дети, и мне не хотелось, чтобы они были свидетелями наших отношений и хоть что-нибудь слышали, тем более, что я знала темперамент своего мужа. Не помню, как у нас было в молодости. Это был угар и сплошное счастье. Но затем я почему-то всегда ждала инициативы от него. Когда ее не было, и он отворачивался и засыпал, я лежала и тихо плакала. Когда у мужа начались сексуальные срывы, я, чтобы не расстраивать его, говорила, что мне с ним хорошо. Нет, я его не обманывала, мне действительно было с ним хорошо, но все-таки, конечно, не так, как раньше. Сама не пойму, почему, но я уклонялась от разговоров. Кроме того, у меня начались болезни. О них я ему никогда не рассказывала, чтобы не расстраивать его. Еще несколько легенд по поводу нормы секса. В некоторых учебниках сексологии указывается, сколько эякуляций, семиизвержений, может быть у мужчины, после чего развивается полная импотенция и никакое лечение помочь не может. Специально не привожу эту цифру. Вдруг какой-либо впечатлительный мужчина начнет их считать. Такие случаи описаны в научной литературе. Человек считал положенное количество оргазмов, а после этого развилась импотенция, результат самовнушения. Считается, что после 45-50 лет потенция начинает падать и спонтанной эрекции не наступает. Необходимо механическое раздражение полового члена. А если после 70 лет нет потенции, то это норма. Конечно, такие случаи бывают, но это связано с полным одряхлением, а не с возрастом. И тогда исчезает и желание, и влечение к противоположному полу. Нет проблем. Но если есть влечение, то, следовательно, нет импотенции. Необходима коррекция. Рассказывают такой случай. Один француз-аристократ в возрасте 102 лет, зайдя в ванную, обнаружил в ней купающуюся молодую привлекательную женщину и воскликнул: «Где мои 80 лет?» Значит, и он был заражен этими мифами. Кто-то ему сказал, что после 80 уже нельзя. Многие считают, что у женщины в инволюционном периоде исчезают половые потребности. И это очередная легенда. Подумайте. До инволюционного периода гормональная деятельность распределяется на два фронта – детородный и сексуальный. Гормональная деятельность действительно падает, но когда исчезает детородная функция, на сексуальную деятельность в сумме начинает приходиться гораздо больше. Недаром в народе говорят: 40 лет – бабий век, 45 – баба ягодка опять. Именно в этом возрасте приходит время, если не для любви, то для секса. Дети выросли, нет угрозы беременности, материальное положение неплохое, а после выхода на пенсию и на работу ходить не нужно. Так что, бабушки, мои дорогие ровесницы и те, кто старше или тем более моложе меня, не зацикливайтесь на внуках. Ваше время не только не истекло, наоборот, оно только настало. Вспомните Золушку, о которой вы только что прочли. Видите, к чему приводит, когда человек живет для другого. Ведь если бы Золушка жила для себя, все давно бы наладилось. Миф номер 6. Что можно, а чего нельзя в интимных отношениях. Буду краток, но если вам хочется узнать в деталях об этом от меня, пишите письма. Все ваши заявки я выполню в следующих книгах. Опять хочу сослаться на Берна. Вы уже знаете, что в каждом из нас как бы 3 человека — родитель, взрослый и дитя. Так вот, когда в постель ложатся 2, то на самом деле их 6. Ну скажите, что может быть путного, когда родитель нам шепчет, что этого делать нельзя, а это можно? Так выставьте его из спальни, охранять дверь поручите взрослому, ну а дитя само разберется, что ему можно, а чего нельзя. «Будьте как дети, и вы войдете в Царство Божие», — говорил Иисус Христос. Миф номер 7. После 35 лет наступает спад сексуальной активности. Этот миф я вычитал в статье одного сексопатолога, опубликованной в уважаемой мной газете «Спид-Инфо», а принес ее мне мой пациент 45 лет, жалующийся на падение потенции, да еще и упрекнул меня за то, что я предлагал ему активно поработать в этом плане. Он стал сомневаться в пользе такой работы, так как из газеты узнал, что уже после 35 лет наступает спад сексуальной активности. Мужчины! После 35 не верьте этому, это не потенция у вас упала, а просто вы стали духовно зрелыми. И чувство собственной значительности реализуете через успехи в вашей деятельности. А когда человек занят, ему просто бывает не до секса. Один мой подопечный, в прошлом Дон Жуан, отличался очень высокими потенциальными способностями, которыми весьма гордился. Да, впрочем, больше ему и нечем было гордиться. Он только сокрушался, что на людях этим не похвастаешься. Так вот, когда он нашел свое дело, то иногда забывал о сексе до такой степени, что перестал заводить новых подружек и навещать старых. Дело дошло даже до того, что жена стала первой проявлять активность в сексе, хотя раньше была рада всевозможным паузам. Тем не менее, возможности его в сексуальном плане возросли. Свои рекорды он поставил в 53 года, и были они в два раза выше рекордов молодости. Миф номер 8. Частое занятие сексом вредит здоровью. Вот уж ерунда. Может, и вредит, но не здоровым, а уже больным. Мои подопечные молодели прямо на глазах, когда у них секс проходил в рамках той нормы, о которой я только что говорил. Одним фактором такого омолаживания был хороший секс, другим — вовлеченность в успешный творческий труд. Но как профилактическое средство секс стоит наравне с физкультурой и закаливанием, а в некоторых случаях и превосходит их. Так мужчины, ведущие сексуально активную жизнь, практически не болеют простатитами, у них редко развиваются опухоли в этих областях. Сексуально удовлетворенные женщины редко являются посетительницами гинекологического кабинета. Хороший секс повышает настроение и, следовательно, адаптационные возможности организма. Миф номер 9. Секс – метод лечения. Он не может быть методом лечения по самой своей сути. Природа устроила весь животный мир, в том числе и нас, так что право на секс получают наиболее приспособленные особи, ибо все-таки основная его задача — создание полноценного потомства. Секс — это награда за жизнестойкость и силу. Животные свое право на секс отстаивают в тяжелой борьбе с сильными и зрелыми особями. Не хочу загружать книгу многочисленными примерами, когда секс как лечебное средство приносил огромный вред. Они вам известны. В моей практике еще не было ни одного случая, когда секс кого бы то ни было излечил. Вот оздоровить, несколько улучшить настроение он может, являясь прекрасным профилактическим средством, повышающим чувство значительности человека и его эмоциональный тонус, Первые три стадии секса требуют напряжения всех душевных сил, а четвертая, партийная, еще и физических. Известны также смертельные исходы во время сексуальных отношений. А сексуальные срывы, возникающие при интимной близости во время болезни, нередко являются пусковым механизмом последующих сексуальных расстройств как у мужчин, импотенция или эректильная дисфункция, так и у женщин, половая холодность.